готова ли ты исполнять странные условия, которые тебе назначит Драко? Мяу, Джинни слегка растерялась. Ладно тебе, не пугай девочку. Я покачал головой. Ладно, мяу. Но ты, малая, помни, мяу, угу. Дальше мы всей компанией продолжили общение, пока Пенни нас не покинула, но вскоре она вернулась, но вновь ненадолго. А когда Хогвартс-экспресс подъехал на станцию Хоксмит, мы все покинули купе, пожелав удачи будущим первокурсницам. Ау, какие коники. Я покачал головой, смотря на Фистралов. Мда, мяу. Девочки также покивали, так уж получилось, что в нашей компании уже почти все видели смерть, а те, кто не видел, просто были в курсе, кто именно тянет кареты от станции к Хогвартсу. Не думала я, что когда-нибудь на второй курс поступит сразу столько учеников, которые будут видеть Фистралов. Мяу. Да ладно тебе. Я покачал головой. Ничего ужасного в этом нет. Хотя не могу сказать, что смерть это приятное зрелище. Но, ладно, давайте уже грузиться. Мяу. Тут нам уже пришлось разделяться на несколько компаний, просто для того, чтобы сесть в кареты. Все же грузить коников излишней нагрузкой, которая наверняка вышла бы чрезмерной, если бы я наложил расширение пространства, мы не стали. Хогвартс. Я покачал головой и внимательно осмотрел большой зал, после чего мы всей компанией расселись за столами и принялись ждать распределения. Впрочем, в этот раз распределение было для нас не так чтобы важным. Мы следили только за Асторией, ну еще и за Джинни и Луной. Гринграсс Астория. Сестра Дафны спокойно прошла в сторону стула и села на него, и тут же на ее голову опустилась распределяющая шляпа. Впрочем, пробыла она там не очень долго. Когтевран. Шляпа выкрикнула это, и шляпа тут же исчезла с ее головы, а счастливая мелкая тут же побежала к нашему столу, где уселась рядом с сестрой. Дальше на некоторое время мы потеряли интерес к распределению, и вернула нам его Луна, которую вызвали, но при этом сама девочка долго под шляпой не просидела, и стоило той коснуться ее головы, как она вынесла свой вердикт. Когтевран. И вновь потекли минуты, которые были нам абсолютно неинтересны, пока не прозвучал голос МакГонагалл. Уизли Джинни. Девочка подошла к стулу и опустилась на него, а следом на ее голову опустил шляпу. Гр. Тишина. Мне послышалось. Я тихонько шепнул вопрос Пенни, которая сидела рядом со мной, и она задумчиво покачала головой. Я тоже слышала, мяу. Мы переглянулись, и на наших губах появились улыбки. Не заметить того, как Джинни смотрела во время нашей поездки на Гарри, было несложно. Разве что сам Гарри не увидел этого, но тому было объяснение. Он общался с Трейси, которая как раз все заметила. К чему это приведет, а фиг его знает, но вот кажется мне, что Джинни явно не очень сильно хочет оставлять Гарри в ручках Дэвис, и именно потому шляпа замолкла на полуслове. Нет-нет-нет, шляпа начала ворочаться на голове Джинни, при этом бормотать, но все же просидев на ее голове около 7 минут, она вздохнула и выкрикнула: «Когтевран!» И счастливая девочка вскочила со своего места и даже сделала пару шагов в сторону нашего стола. «Мисс Уизли, вернитесь и дайте мне снять с вас шляпу!» Девочка очень сильно покраснела, а в зале послышались смешки. Она же очень медленно развернулась и подошла к МакГонагалл, которая сняла с нее шляпу, после чего она уже медленным шагом, на негнущихся ногах, все же дошла до нашего стола. Она, конечно, хотела уйти на край, но ее так же, как и Луну, до этого поймали и посадили среди нашей компании. А вскоре распределение закончилось, и с места поднялся Дамблдор. «Дорогие мои ученики, я рад приветствовать дома тех, кто вернулся к нам продолжить свое обучение. Тем, кто только поступил на первый курс, я говорю, добро пожаловать». Зал начал аплодировать. «К сожалению, у меня есть также и не очень хорошие новости для вас». Дамблдор нахмурился. «Не так давно до меня довели информацию о том, что странные черные существа начали нападать на людей, не деля их на магов, маглов или волшебные расы». Он грустно покачал головой. «И я поднял свои связи для того, чтобы узнать подробности. К сожалению, множество авторитетных магов, которые занимаются этим вопросом, говорят о том, что эти нападения будут продолжаться». Зал затих, никто не ожидал подобных слов от Дамблдора, даже я. Конечно, некоторые разумные считают, что говорить вам об этом неправильно, но Хогвартс всегда был убежищем и тем местом, в котором помогали подготовиться к будущей жизни. Так что в этом году основной упор в занятиях будет сделан на практике, а теорию вам придется изучать в большей степени самостоятельно. Как-то, мяу. Ну, с одной стороны, он, конечно, правильно поступил, а с другой, может быть, следовало бы объявить об этом за завтраком, а не портить праздник. Впрочем, он дедушка умный, вон голова седая, ему виднее. Я слегка сумел разрядить обстановку, так как слышавшие меня студенты стали бросать на Дамблдора взгляды и как-то слегка натянуто улыбаться. А теперь ешьте. Хлопок в ладоши, и на столе появляется много-много вкусной еды. Девочки, не налегайте сильно. Я решил предупредить Джинни, Луну и Асторию от совершения ошибки. Если сейчас переедете, то завтра утром вам будет очень плохо. Угу. Они покивали, и мы совершенно спокойно принялись кушать. Но через некоторое время Дамблдор встал и очередным хлопком в ладоши убрал всю еду со столов. А теперь, давайте споем школьный гимн. Каждый поет на любимый лад. Заиграла музыка, и теперь уже все начали петь. А после нас всех отправили по нашим гостиным. Драко, мяу. Хорошо, Пенни, я пойду в конце колонны, а ты в начале. Спасибо, мяу. Детишки выстроились в колонну по двое, мяу. Первокурсники смотрели на Пенни с легким удивлением, но она уже давно привыкла к вниманию и теперь не обращала внимания на то, что мяуканье привлекает лишнее внимание. Но все же детишки построились, и мы всей толпой пошли в сторону нашей гостиной, где вскоре разместились все. Итак, мяу, мое имя Пенелопа Кристалл, можно просто Пенни, мяу. Предупреждая вопрос многих, мяукаю потому, что проиграла пари, но вы привыкнете, мяу. Я рада приветствовать вас на нашем факультете, мяу. У меня есть хороший помощник в лице Драко Блэка, думаю, в этом году он будет не против отвечать за первые три курса, мяу. Я согласно покивал, не думаю, что это будет сложнее, чем то, что было в прошлом году, так что с радостью помогу тебе, Пенни. Хорошо, мяу. Теперь я хотела бы сказать небольшую речь, мяу. Дверь в гостиную открылась, и внутрь вошел профессор Флитвик. Впрочем, я лучше передам слово нашему любимому профессору чары заклинаний, а также декану факультета Когтевран, Филиусу Флитвику. Спасибо, мисс Кристалл. Рад приветствовать вас всех в Хогвартсе на факультете, который больше всего ценит знания, на факультете Когтевран. Также я как декан хочу сказать, что мои двери для вас всегда открыты. А если вы по какой-то причине не можете прийти ко мне, то вам всегда помогут мисс Кристалл и мистер Блэк. Мы с Пенни покивали. Кстати говоря, мистер Блэк является моим ассистентом и будет вести занятия у первых-третьих курсов. Первокурсники смотрели на меня с удивлением и некоторым недоверием. Я не буду слишком много говорить, лишь скажу, что Хогвартс теперь стал вашим домом, и мы все, те, кто уже считаем его своим домом, приложим усилия, чтобы вы этот дом полюбили. От автора. Нравится работа? Тогда не забывайте ставить лайк, а еще можете поставить плюс в карму. Я на Бусти, там глав больше. https://bastito.amtkorn.ivaniwanich. Состою в группе «Люди культуры», наш дискорд. https://discord.ggc.tabgnst. Фистралы. Глава 65. Первый день. От автора. Просьба ошибки выделять через ПБ, а не писать их в сообщениях. 2-4 слова больше не надо, не надо писать в ПБ сообщений. В окне надо написать только правильный вариант написания. Заранее спасибо. Приветствую вас, дорогие ученики, на вашем первом занятии по чарам и заклинаниям. Мое имя Филиус Флитвик, и я декан факультета Когтевран, а также уже многие годы преподаю этот предмет. Однако с прошлого года у меня появился ассистент. Флитвик показал на меня рукой, и я улыбнулся первокурсникам. Юный Драко Блэк в прошлом году показал себя крайне квалифицированным в моем предмете магом, и потому я предложил ему вести мой предмет у первых-третьих курсов. Так что преподавать вам будет именно он. Иногда я буду присутствовать на занятиях, а иногда нет, однако это не значит, что моего помощника можно не слушать. Флитвик слегка нахмурился, осмотрев первокурсников. Мистер Блэк обладает всей полнотой по начислению и снятию баллов, а также назначению отработок. Потому я настойчиво советую вам внимательно слушать моего помощника и вашего основного преподавателя чар и заклинаний. Драко, передаю слово тебе. Спасибо, наставник. Я улыбнулся Флитвику и сделал шаг вперед. Итак, дорогие мои первокурсники, все вы слышали вчера речь Дамблдора? Угу. Нестройный хор голосов стал мне ответом. Отлично, тогда вы понимаете, что теорию будете изучать в основном самостоятельно, и не думайте, что это не надо делать. В этом году экзамен будет несколько иным, а именно в нем будет значительно больше теории, так что тот, кто не будет учить теорию, экзамен не сдаст. Детишки были не очень рады моим словам, однако могу вам пообещать, что вы и сами с радостью будете учить теорию, по крайней мере на моем предмете. Видите ли, в прошлом году я ввел одну интересную практику. Я осмотрел детишек. Два раза в год я устраиваю соревнования между учениками одного потока. В прошлом году соревнование заключалось в основном в выполнении заклинаний, в этом я добавлю в него еще и теоретические знания. Победители получают ценный приз. Что за приз? Секрет. Слово «секрет» я произнес с усмешкой. Однако могу сказать, что победительница прошлогоднего соревнования от первокурсников получила путевку во Францию для себя и семьи. Детишки удивленно уставились на меня, но настолько ценный приз будет только в конце года, в середине же, о, поверьте, я придумаю что-нибудь интересное и крайне ценное для вас, так что настоятельно советую вам засучить рукава и учиться. Кстати, насколько я знаю, к моей системе присматривались и другие учителя. Я бросил вопросительный взгляд на Флитвика. Да, профессор МакГонагалл хочет попробовать нечто похожее и даже выбила у директора небольшой призовой фонд. А профессор Спраут решила сама обеспечить победителя наградой. Я покивал и вновь посмотрел на ученика. Как вы понимаете, учителя будут стараться вас мотивировать к тому, чтобы вы изучали материал самостоятельно. А пока, я вам покажу, чего вы можете добиться, если будете изучать чары и заклинания с полным усердием. Я крутанул палочку в пальцах и призвал из нее патронуса. Без слов и положенного жеста, хотя это и далось мне немного сложно. Но что не сделаешь? Чтобы уверить детишек в том, что это все возможно, главное только учиться. Это же, Луна в отличие от других детишек чар узнала и сейчас с шоком смотрела на лисицу с несколькими хвостами, которая, обижав весь класс и пощекотав хвостами детей, встала на парту рядом со мной. Да, мисс Лавгуд, это же Патронус, верно. Я ей по-доброму улыбнулся. Патронус, светлые чары, которые предназначены для борьбы с дементорами. А еще, я склонился к Патронусу и прошептал ему на ушко пару фраз, после чего лисичка выбежала на центр класса и заговорила моим голосом. Заклинание Патронуса можно использовать для передачи сообщений нужным разумным. Это намного быстрее, чем использовать сову, так что заклинание хорошо подходит для передачи экстренных сообщений. Я слышал об этом заклинании. Я одобрительно кивнул Джинни, поощряя ее продолжить, так как она замолчала, испугавшись того, что она начала говорить без моего разрешения. Оно очень сложное и дается далеко не всем. Ну, вы не совсем правы, мисс Уизли. Точнее правы, но как и везде в магии есть определенные «но». Например, это заклинание на самом деле может совершить любой третий курсник. Да не у всех Патронус обретет телесную форму, у многих он останется в форме полупрозрачного белого дыма, но, я пожал плечами, это лишь значит, что человек подобрал не самое удачное воспоминание для него. Более того, как любое заклинание подобного рода, оно не столь требовательно к магии, сколько требует железной воли и правильной концентрации. Я даже раскрою вам страшную тайну: любой первокурсник, если он будет достаточно усерден и будет много практиковаться, к концу года сможет выполнить это заклинание в виде белой дымки. Я внимательно осмотрел класс. Да, мистер Криви, Колин Криви, вы хотите сказать, что все заклинания старших курсов можно выполнить на первом? Нет, я покачал головой. Так нельзя, мистер Криви, и причины этого мы рассмотрим в течение этого года. Эти темы как раз относятся к тем, которые я буду лично вам рассказывать. Просто Патронус — особое заклинание. Такие заклинания можно пересчитать по пальцам одной руки. Но ведь вы, да, мистер Криви, я покивал головой, я могу его применить, как и все заклинания из школьной программы по чарам и заклинаниям. Ну почти все, выучить некоторые у меня еще просто не дошли руки, но это связано не только с тем, что я тренировался как проклятый все доступное мне время. Ну да, сейчас он скажет, что это из-за того, что он чистокровный. В голосе какой-то девочки послышался упрек. Мисс Аделина Групп, мисс Групп, я так понимаю, вы встретились в поезде не с самыми порядочными представителями чистокровного сословия. Однако в их словах есть доля правды. Она презрительно фыркнула. И не надо фыркать. Вы же маглорожденная. Да, в ее голосе послышался вызов. Вам знакомо такое понятие, как скачки? Конечно, вы за кого меня принимаете? Отлично, а вы знаете, как именно получают лучших лошадей для скачек? Девочка растерялась. Не такого вопроса она от меня ждала. Да и мелкая точно не могла такого знать. Я вам расскажу. Берется две лошади с выдающимися способностями и помещаются в одно место. Далее происходит процесс спаривания, а после рождается жеребенок. В части случаев он не только наследует от родителей хорошую предрасположенность к скачкам, но и становится лучше. В среде аристократов подобное называют более элегантно. Династический брак, если говорить о правящей династии маглов, или договорной брак, если говорить о благородных магах. И если род насчитывает более 5 поколений, его потомки, если, конечно, никто не совершил ошибки в расчетах выгодной партии, действительно сильнее магически, чем маглорожденные. Все маглорожденные нахмурились. Однако это только стартовый бонус. По факту любой маг может стать архимагом, для этого надо только одно – не прекращать развиваться. И если такой вот чистокровный маг просто будет сидеть на попе ровно, а вы, мисс Групп, будете работать над собой, то уже ко второму курсу разница у вас будет минимальной, а к третьему вы будете сильнее. Она растерянно моргнула. Что же касается меня, то мне просто повезло, родиться с небольшой аномалией, благодаря которой я мог начать изучать магию значительно раньше моих сверстников. Ну и естественно адский труд. Поверьте, мисс Групп, вы не захотите жить по моему графику, который позволил мне к 12 годам получить звание подмастерья чары заклинаний. А если я хочу попробовать? В голосе девочки послышался вызов. Ну, взмах палочкой, и на доске появляется мелом написанное расписание на неделю. Прошу, можете ознакомиться. Переписывать его бессмысленно, так как оно составлено исходя из моей занятости. А где тут отдых? Джин не задала этот вопрос, подняв руку. Ну как же, вот, я указал на время, которое я веду занятия у первых-третьих курсов. Это время можно назвать отдыхом, а еще вот, я указал на время вечером. Целый час на то, чтобы провести его с друзьями и знакомыми. Это не значит, что они не подходят ко мне, когда я чем-то занимаюсь, но, я пожал плечами, всем известно, что в это время я могу быть крайне отвратительным собеседником. Но ты же отвечаешь за первый, третий курсы, не только учишь, но и помогаешь Пенни. Астория тоже была растеряна, она знала, что я очень много учусь, но чтобы настолько. Да, это расписание составлено с учетом того, что мне придется отвлекаться для того, чтобы ответить на какие-то вопросы или решить конфликты. Жуть. Джин не покачала головой, и все первокурсники были с ней согласны. Можете не волноваться, от вас подобного никто не требует. Если вы будете все вовремя делать и не зарабатывать отработок, то поверьте, вы будете иметь достаточно времени для общения с друзьями или просто отдыха. А если я хочу? Джин не слегка сглотнула слюну. Вызывать патронус к концу первого курса? Не такой, но хотя бы что-то. Тогда отведи минимум 3 дополнительных часа в день на практику заклинаний. Я пожал плечами. А лучше больше. Но мы отвлеклись от темы. Думаю. В этот момент прозвучал звонок. Мда, что-то я заболтался. Впрочем, сегодня урок вводный, так что ничего страшного не случится. Домашнее задание. Прочитать первые 3 главы. Они посвящены технике безопасности на этом уроке. И я хочу, чтобы вы их не просто прочитали, а выучили как молитву Господу, ну или Мерлину, кому что ближе. Если кто-то на моих уроках будет нарушать эти правила, то штрафовать я вас буду страшно, как и назначать самые неприятные отработки. Все свободны, кроме факультета Коктевран. Свой факультет я попрошу задержаться. Сейчас я закончу и отведу вас на следующее занятие. Быстро заполнив журнал, благо студентов я пересчитал, и отметить, что все присутствуют, было несложно, я наконец обратился к студентам. Итак, теперь, когда мы выйдем из кабинета, прошу вас построиться парами, и я отведу вас на следующее занятие. Это же зате, верно? Да, профессор Блэк, ответил мне один из парней, и я, усмехнувшись, кивнул ему, после чего мы все вместе отправились в кабинет, где я, дождавшись, когда Локхарт его откроет, проследил, чтобы все первокурсники моего факультета вошли внутрь. Заберет вас Пенни. После этого я покинул кабинет Локхарта, который бросал на меня недобрые взгляды. Видимо, он то ли узнал, сколько стоила книга, которую я предложил ему купить, либо почитал ее и понял, что преподавать по ней не сможет, так как и 2/3 заклинания из нее не знает. Надо будет у мелких вечером уточнить. Сам же я поспешил в свою каморку для личных занятий, так как сейчас урок должен был проходить у 6 курса, а его ведет Флитвик, и я могу посвятить время собственному обучению и подготовке к весьма сложному ритуалу. В целом весь день прошел достаточно спокойно, и я, проведя еще несколько уроков, был полностью доволен тем, как эти уроки прошли. Больше всего меня радовали второкурсники, которые за лето явно не сильно растеряли навыки, а некоторые и вовсе стали лучше в чарах. Конечно, проверил я еще далеко не всех, а с третьекурсниками и вовсе занятий у меня сегодня не было, но тенденция была многообещающей. Итак, первокурсники, все к нам. Я решил начать наше вечернее собрание, которое в ближайшую неделю будет ежедневным, а после будет на протяжении месяца проводиться 2-3 раза в неделю. Детишки слегка вздрогнули, так как голос я усилил магией, но вскоре все собрались, скучковавшись вокруг меня и Пенни. И если мы с девушкой сидели в мягких креслах, то детишкам были предложены пуфы самых разных цветов и форм, что вызвало у них большой ажиотаж. Они даже некоторое время спорили, кому какой достанется. Итак, первый вопрос на повестке дня. Вам выдали учебники по ЗАТИ, но мы же их купили. Джинни первой нерешительно ответила на мой вопрос. Ты сейчас говоришь о сборник книг профессора Локхарта. Вот значит как. Я слегка нахмурился. Ясно, ясно. Ладно, эту тему пока оставим. А как вам прошедший день? И вот этот вопрос вызвал возбужденный гомон детишек, которые наперебой стали делиться с нами своими эмоциями. Большинство из них, кстати, сошлось на мнении, что Локхарт отвратительный учитель, профессор МакГонагалл слишком строга, но в кошку она превращается круто, а я показал классное заклинание. В общем, вечер прошел достаточно неплохо, по крайней мере детишки были довольны что прошедшим днем, что вечерними посиделками. От автора: нравится работа? Тогда не забывайте ставить лайк, а еще можете поставить плюс в карму. Я на бусте, там глав больше. https://bastito.amtkornivaniwanich. Состою в группе «Люди культуры», наш дискорд. https://discord.ggc.tabgnst. Глава 66. Подготовка. От автора: просьба ошибки выделять через ПБ, а не писать их в сообщениях. 2-4 слова больше не надо, не надо писать в ПБ сообщений. В окне надо написать только правильный вариант написания. Заранее спасибо. Мистер Локхарт, я подкараулил эту пародию на препода перед завтраком. Молодой человек, вас, что, не учили, как надо обращаться к своему профессору? Последнюю часть фразы он произносил явно по инерции, так как обернулся в мою сторону, и на его лице тут же появилась натянутая улыбка. А, мистер Блэк, именно и кажется, у нас с вами был договор, но вы решили не выполнять его условия. Я покачал головой, стараясь передать степень своего разочарования. Я не помню никаких договоров, возможно, у вас есть копия контракта? Он все так же натянуто улыбался. Вот как? Я пожал плечами. Ну что же, тогда полагаю, вы уже подготовились к последствиям. Молодой человек, не стоит так разговаривать со взрослыми магами, кто его знает, что могут предпринять эти маги. Вот как? Я слегка разочарованно покачал головой. Полагаю, я рискну и проверю, что же такого могут предпринять взрослые маги. Не разочаруйте меня. Я внимательно посмотрел на мужчину, после чего пошел в большой зал, где сел за стол. Будьте внимательны и не расставайтесь с артефактами, которые я вам выдал. Эти слова я прошептал, дополнительно наложив вокруг нашей компании полог тишины. Впрочем, мое мастерство уже позволяло сделать это так, что никто и не понял, что я что-то сделал. Что-то случилось. Да, я прикрыл глаза. Локхарт заигрался. Решил нажиться на детях и поднять продажи за счет того, что пропихнул свою макулатуру в качестве учебного пособия. И ты, мяу. И я решил поставить его на место. Все, никаких разговоров на эту тему с посторонними, с вами поделился только потому, что легко понять, с кем я общаюсь, и попытаться надавить на меня через вас. Девочки и Гарри покивали, после чего я снял полог, и мы продолжили завтрак, общаясь уже на другие темы. При этом я краем глаза следил за Локхартом, который крайне недобрым взглядом посматривал на меня. Впрочем, меня это не сильно беспокоило, этот маг не сможет пробить защитные артефакты, которые я выдал тем, кто хотя бы немного мне дорог. После завтрака у меня было окно, так что я попросил разрешения у Флитвика воспользоваться его камином, после чего совершенно спокойно перешел домой. А уже из дома перешел в место, где продаются международные порталы. Ма, молодой человек, мой выход из камина и то, насколько небрежно я взмахом палочки очистил себя от небольшого количества пепла, заставило продавца быстро изменить обращение. Изначально он явно хотел сказать что-то другое. Впрочем, это не важно. Портал в Россию и обратно. Срочно. Я вздернул бровь и достал чековую книжку, внешний вид которой точно сказал продавцу, что он имеет дело не с обычным мальчиком. Да и печатка подмастерья, сверкнувшая на пальце, также должна была дать понять, что спорить со мной не очень умная идея. Сию секунду. Продавец исчез в недрах лавки и появился всего через 5 минут. Вот, двухсторонний портал. С вас 50 галлеонов. Я фыркнул и быстро достал из кармана мешочек. Все же я думал, что это будет стоить дороже, потому и достал чековую книжку. Но такая сумма. Я палочкой обсчитал нужную сумму и взял портал с прилавка. И прежде чем его использовать, я его проверил. Конечно, зачаровать подобный портал для меня пока что трудновыполнимая задача, это все же уровень мастера. Но вот проверить. До встречи, достопочтенный молодой человек. До встречи, сударь. Я покинул магазин и поправил сумку, которая была у меня на плече. После чего активировал портал, и в ту же секунду я оказался в другом месте. Имя, страна, из которой прибыли, и цель визита. Ко мне тут же подошел сурового вида мужчина и перед тем, как задать этот вопрос, передал мне артефакт для перевода. Дракоблэк, Британия, посещение гильдии боевой магии Изати. Пробуду в стране около получаса, может быть час. Мужчина кивнул. Помощь нужна? Ну, если у вас есть тут сопровождающий, который возьмется меня быстро туда доставить. Цена 5 секли, вам или сопровождающему. Идет. Маг крутанул палочкой, выполняя незнакомое мне заклинание. Это модифицированное заклинание, которое передает сигнал на специальный артефакт в комнате ожидания. Так что ваш сопровождающий скоро будет тут. Я уважительно покивал, а буквально через 2 минуты молодой паренек моего возраста оказался рядом с нами. Сэр, молодой человек из Британии, так что вежливость твое главное оружие. Сказано это было на русском языке, да и артефакт почему-то не сработал. Явно его удаленно отключили, но я все прекрасно понял и решил не молчать. Может быть, я и из Британии, но у меня, в отличие от многих моих соотечественников, нет палки в заднице, которая проходит через все тело и торчит изо рта. Глаза мужчины слегка раскрылись от удивления, а парень так и вовсе глазел на меня ошарашенным взглядом. Хотя акцент у меня, конечно, ужасный, сказывается то, что практика общения на когда-то родном языке довольно небольшая. В гильдию боевой магии Изати. Срочно. За мной, сэр. Парнишка пришел в себя, а я с усмешкой вернул артефакт магу, и тот, задумчиво окинув меня взглядом, кивнул. Буквально 20 минут и мы находимся около главного здания гильдии боевой магии Изати. Заплатив пареньку, я вошел внутрь здания. Мэм. Я подошел к девушке за стойкой регистрации. Мистер. Она посмотрела на меня пронзительным взглядом и явно заметила печатку на моем пальце. Дракоблэк, Британия. Мне нужна срочная консультация у мага, имеющего международную квалификацию преподавательской деятельности, боевой магии Изати. Время консультации около получаса, может немного дольше, хотя может и быстрее, если удастся договориться о том, чтобы мне выслали экспертную оценку письмом. Это возможно. Что вы хотите оценить? Я сбросил с плеча сумку и положил на стойку стопку книг. Это? Она слегка брезгливо двумя пальцами отодвинула от себя книги, которые явно узнала. Впрочем, неудивительно, на обложке каждой был Локхарт. Не волнуйтесь, я понимаю, как представители вашей гильдии должны относиться к столь посредственному бульварному роману. Она вздернула бровь. Однако этого кадра наняли учителем в мою школу, и плевать бы на это, если бы он просто назначил обычные учебники и мы бы просто сидели и изучали главы из них, но он пропихнул эту макулатуру как учебные пособия для всех курсов. Кха, я сначала хотел быть снисходительным и предложил ему учебники, которые он должен купить и выдать детям за свой счет, весьма хорошие учебники, по которым сам занимаюсь на дому. Защита от темных искусств, вопросы и ответы за авторством Дмитрия Кожевникова, но он решил проигнорировать мое предложение и избежать конфликта. Во взгляде девушки, когда я сказал, какую книгу предложил, появилось уважение. Так что мне нужен эксперт, который сможет написать заключение для британского суда о том, что вот эта вот бульварная макулатура не только не подходящая для обучения, но и заклинания, которые переврали настолько, что даже тем немногим указанным в ней заклинанием выучиться невозможно. Секунду, сэр. Девушка создала патронус. Игорь, тут к тебе клиент, надо экспертное мнение составить срочно. Патронус убежал, а буквально через 5 минут в зал быстрым шагом вошел немолодой маг. Сара, вот. Она кивнула сначала на меня, а после, на стопку книг. И после того, как мужчина увидел стопку, он посмотрел на меня с приподнятой бровью. Так что мне пришлось повторить историю. Ну, я это все читал. Он поморщился. Профессия обязывает иногда ознакомливаться даже с подобным бредом. Но полноценное заключение с полным разбором займет около 2 недель. Придется все это перечитать и полностью разобрать. Почтой мне заключение выслать можно будет? Конечно. И сколько с меня? 100 галлеонов. Конечно, обычно подобное стоит дороже, но так как ты за детей переживаешь, да и обстановка в мире стала крайне». Мак поморщился. «В общем, сделаю экспертизу со скидкой». «Хорошо». Я достал чековую книжку и выписал чек. Сумма, конечно, не то чтобы большая, но у меня с собой было еще 30 галлеонов, так что чеком оплатить было и единственным вариантом, да и удобным. «Утолишь мое любопытство, парень, если это в моих силах, то, конечно». Я пожал плечами. «А почему ты заранее не озаботился экспертизой? Просто я думал, что этот павлин не решится доводить дело до суда, будет беречь свою репутацию, а он, видимо, решил действовать как-то иначе». «Ясно. До свидания. Эй, макулатуру забери». Меня окликнули и с презрением кивнули на стопку книг. «У нас копия этой хрени, в разделе «Бесполезная херня» уже лежит». «Эх, ладно». Я заклинанием засунул книги в сумку, после чего покинул здание гильдии и тут же активировал портал. Имя, страна и Дракоблэк. Была встреча по делам, вернулся на родину. Что в сумке? Макулатура. Мужик растерялся, но я просто открыл сумку, и тот неодобрительно фыркнул. Ладно, иди. Мне слегка пренебрежительно махнули рукой, но я не обиделся, а поспешил вернуться домой, а оттуда уже переместиться в Хогвартс, где у меня как раз должен был начаться урок. Все успел сделать. Флитвик с интересом посмотрел на меня. Да. И как? Через 2 недели экспертиза будет закончена, и мне пришлют результат, исходя из которого можно будет сказать, что макулатура годится только для растопки камина. Хм. Флитвик посмотрел на меня задумчивым взглядом. И где заказывал? В России, там же главное здание гильдии находится. Вот я туда и отправился. Правильное решение. Вы что-то знаете? Ну, у меня есть пара учеников, которые в министерстве работают, и они обратились ко мне и предупредили, что Локхард заплатил Амбридж, чтобы она заверила справку о том, что эта макулатура является учебным пособием. Ну, я пожал плечами. Тогда закопаю не только Локхарта, но и эту Амбридж. Впрочем, сама виновата, после такого ее даже министр не спасет, так как ее мнение против мнения всемирно признанного учителя и боевого мага с квалификацией Позати. Я покачал головой. Согласен, но если бы ты обратился в филиал, она могла бы попробовать выкрутиться, а так шансов у нее нет. Ладно, мне пора на урок. Давай. Флитвик пренебрежительно махнул мне рукой, как бы говоря, что он немного удивлен, что я все еще здесь, и я с усмешкой покинул его кабинет, отправившись в аудиторию. От автора. Нравится работа? Тогда не забывайте ставить лайк, а еще можете поставить плюс в карму. Я на бусте, там глав больше. https://bastito.amtkorn Иван Иваныч. Состою в группе «Люди культуры», наш дискорд. https://dis.sort.ggc.tabgnst Глава 67. Дуэльный клуб. От автора. Просьба ошибки выделять через ПБ, а не писать их в сообщениях. 2-4 слова больше не надо, не надо писать в ПБ сообщений, в окне надо написать только правильный вариант написания, заранее спасибо. Итак, дорогие мои ученики, я внимательно осмотрел всех присутствующих. Я рад приветствовать вас на первом занятии дуэльного клуба для 2-3 курсов. Да, я принял решение объединить данные курсы на первом занятии, но в последующем у каждого курса будет отдельное занятие, и только раз в месяц вы будете встречаться вот в таком вот составе. Я вам не помешал? В кабинет вошел Локхард. Я услышал о том, что тут будет проводиться собрание дуэльного клуба, и решил, что моя помощь будет не лишней. Я посмотрел на этого кадра. Мистер Локхард, вас сюда не приглашали. Будьте добры, покиньте, пожалуйста, аудиторию. Да бросьте, ассистент. Помощь такого героя, как я, будет вам крайне полезной. Он занял гордую позу, и многие девочки вздохнули от восхищения. Возможно, у вас есть опыт в дуэлинге? Локхард растерялся. Ничего подобного в ваших книгах не упоминается, и если у вас нет опыта? Опыта у меня, конечно, нет, но я сильный и взрослый маг, так что предлагаю вам свою помощь в качестве соперника. Думаю, ученикам будет полезно посмотреть на противостояние взрослого и сильного мага и мага вашего возраста. Ау, какой тонкий намек. Взмах палочкой, из листа бумаги рядом со мной складывается самолетик. Профессор Флитвик, не могли бы вы подойти? Мне нужна ваша помощь. Неужели вы так боитесь встретиться со мной на помосте? Вовсе нет. Я покачал головой. Если вы так хотите, то мы встретимся с вами. Самолетик с записанным сообщением улетел в дверь. Функция почти как у громовещителя, только немного другое, зачарованнее. Просто я подумал, что нам нужен разумный, который будет судить поединок. Ау, это же замечательно. Локхард картинно достал палочку и совершил несколько уколов воздуха, отчего девочки вновь вздохнули с обожанием. Впрочем, знакомые со мной или просто те, у кого я имел уже некоторый авторитет, смотрели на все происходящее с легким недоумением. А уж мои друзья так и вовсе на Локхарта смотрели с жалостью. Пока мы ждем профессора, продолжу. Также во время проведения занятия дуэльного клуба не воспрещается находиться в аудитории другим студентам. Так сейчас сюда приглашены еще и ученики первого курса. Я бы даже сказал, рекомендуется приходить на занятия более старших курсов, так вы сможете увидеть то, на что способны другие, и понять, на кого надо равняться, а на кого нет. Я перевел дыхание и, подойдя к бутылочке с водой, которая стояла на подоконнике, сделал небольшой глоток. Теперь я немного расскажу о дуэлях. Основные правила дуэлей на всех чемпионатах и других соревнованиях одинаковы. Никаких смертельных заклинаний, дуэль ведется до неспособности противником продолжать, утери палочки или получения одним из дуэлянтов травм средней тяжести. Я полностью потерял интерес к Локхарту, а тот только стоял напротив меня и хлопал глазами.